Глава 57. Кольт. «Эш!» — кричу я, но она не оборачивается. Она продолжает пробираться к двери неровной походкой, будто пьяна в стельку, и за ней гонится стая волков. Плечом она задевает пару людей, превращаясь в человеческий шар для пинбола в попытках выбраться. Я отставляю напитки на ближайший стол и бегу за ней. «Эш!» — снова зову я. «Ты в порядке?» спрашивает Тео, когда я пробегаю мимо него на передний газон, но я не отвечаю, потому что я не знаю. Эш схватилась руками за голову, ее лицо направлено к небу, пока она глубоко дышит. Будто тонет. Будто что-то случилось. «Эш!» Я беру ее за плечи и поглаживаю затылок, заставляя ее посмотреть на меня, когда легкий ветер треплет ее волосы. «Эш, что случилось?» «Почему тебя выгнали из Дикситех?» «Эш!» Боль нарастает где-то в горле, но я сглатываю ее. «Ты сказал, что ты не изменник». «Я не изменник?» Спорю я, отчаянно желая объясниться, помочь ей понять, заставить ее выслушать. «А жена преподавателя, с которой ты спал?» Требовательно спрашивает она, облизывая губы и пытаясь оставаться спокойной, хотя я знаю, что она очень близка к тому, чтобы потерять терпение. Крепко зажмурившись, я прислоняюсь лбом к ее и вдыхаю ее запах, отчаянно желая получить прощение. Я не знал, что она была женой моего преподавателя. Когда узнал, то порвал с ней, но из университета меня все равно отчислили. Я открываю глаза и встречаюсь с ней взглядом. «Эш, ты знаешь, что я не врал, когда говорил, что я не изменник. Ты знаешь мою историю». «Да, с Брук», — уточняет она, хмурясь. «Напомни-ка мне, с кем она переспала?» «Погоди, что?» Я все еще держу ее лицо в руках, но отстраняюсь. В животе зарождается чувство страха. «С кем Брук спала за твоей спиной? Ты говорил, что она тебе изменяла». «Я не знаю», — отвечаю я. Мое внимание мечется по ее лицу в попытках расшифровать ее мысли, но у меня не выходит. «Я нахрен не знаю. Я не знаю, что случилось. Не знаю, почему она спрашивает это у меня. Не пойму, откуда это взялось и почему ей не все равно. Мы разошлись на 5 минут. 5 чертовых минут, и она смотрит на меня, как на незнакомца. Будто я разочаровал ее, но я понятия не имею, как. «Эш, поговори со мной!» Умоляю я. Она пристально смотрит мне в глаза, отчаянно желая найти правду. Когда она находит ее, ее взгляд смягчается, а по щеке скатывается слеза. Будто она больше не злится. У нее разбито сердце. За меня. «Эш!» «Ты правда не знаешь?» — шепчет она. «Она никогда не говорила мне, а я никогда не позаботился о том, чтобы спросить. Я был слишком зол. Я недавно потерял отца». «Это был Логан». Она шмыгает носом и вытирает влажные от слез щеки. «Он спал с Брук. Он сказал, что ты со мной только поэтому, потому что хочешь отомстить ему за то, как он с тобой поступил». «Дерьмо». Мне всегда было интересно, у кого хватило яиц ударить меня в спину. Я никогда бы в жизни не подумал на своего лучшего друга. Не то чтобы сейчас это было важно. Или, по крайней мере, не было бы важно, если бы Логан не воспользовался своим предательством как ножом, чтобы ранить Эш. Кровь кипит в жилах, когда я склоняюсь и вновь прижимаюсь лбом к ее, пытаясь удержать свой гнев, но получается у меня плохо. «Послушай меня, Эш». Я имею в виду, выслушай внимательно. Я не знал. Я не знал, что Логан ударил меня ножом в спину. Я начал встречаться с тобой не для того, чтобы отомстить ему, это уж точно. Я начал встречаться с тобой, потому что я почувствовал связь с тобой. Что-то, что я в жизни никому не чувствовал. И я продолжил встречаться с тобой, потому что забочусь о тебе. Потому что я люблю тебя. Потому что ты освещаешь весь мой мир, солнышко, понимаешь? По ее щекам текут слезы, но она кивает. «Ты обещаешь? Обещаешь, что запомнишь, что я не использую тебя?» «Я верю тебе», — задыхается она, кивая. «Хорошо. Я глубоко вдыхаю, но кислород никак не проясняет ситуацию. Сейчас я в ярости. Я впечатываю поцелуй в губы Эш и говорю. А теперь я зайду в дом и поговорю с Логаном. Но мне нужно, чтобы ты знала, что это никак не связано с Брук. Понимаешь меня?» «Не ходи туда», — умоляет она, дотрагиваясь до меня, но я уворачиваюсь от нее. «Я вернусь через минуту». «Нет, нет, не уходи». Она обнимает меня за талию и со всей силы прижимается ко мне. Он не смеет заставлять тебя чувствовать себя не такой идеальной, Эш. Он не смеет лгать о нашем прошлом и ранить тебя им. Мне нужно... Кольт! Все хорошо? Спрашивает Тео, осторожно приближаясь к нам. Но не он один выглядит так, будто сейчас сорвется. Все на переднем дворе пялятся на нас, забыв про свои напитки, пока они наблюдают за разворачивающейся на их глазах драмой. И это все вина Логана. Я передаю Эш Тео, и он без колебаний забирает ее, когда она всхлипывает. «Кольт, не надо!» «Держи ее здесь!» — приказываю я Тео. «Кольт!» Голос Эш надрывается, но я не обращаю на нее внимания и перешагиваю через две ступеньки за раз. Дойдя до порога, я захожу в дом и внимательно осматриваю первый этаж. Внутри так громко, что я еле могу думать нормально, не говоря уже о том, чтобы улавливать музыку, разносящуюся по дому. Ярость пульсирует в моих жилах и ушах. Где он?